Глава 25. Эленор поспешно отдернула руку назад, и этот жест выдал ее вину. Его глаза горели, словно раскаленные янтарные угли. Рот перекосился в усмешке. «Это кольцо Мандейна, не так ли?» Надо было отвечать. Трудно, но надо было сказать правду. Она опустила руку. «Да. Но, пожалуйста, с того момента, как ты уехал, случилось столько...» «Я тебе вот что скажу. Бентон, послушай. Нет, ты послушай, черт возьми. Ты ведь знала, что я не такой, как этот негодяй. И ты знала, что я думаю на его счет. Но тебя считали погибшим. И ты даже не представляешь, как все это было. Так будь же добрее. Добрее, черт возьми, но я зол. Ведь ты, наверное, собиралась завалиться с ним в постель?» Кровь отхлынула от лица Эленор, и оно стало похожим на восковое. Она медленно встала на колени, затем поднялась на ноги, запахнув потертую рубашку, чтобы спрятаться от холодного дуновения сквозняка, и убийственно спокойно сказала: «Я не стану опускаться до ответа на подобные вопросы. Спокойной ночи, Бентон». Ей было некуда идти, кроме того, как в торговый зал. Проклятая собака заняла ее кровать, а на кресле она не собиралась устраиваться, в рубашке, которую невозможно застегнуть, да еще напротив Бентона. Ее уже и так соблазнили сегодня. Не хватало того, чтобы ее изнасиловали. В ее воспаленном мозгу засела мысль о Бентоне, наполовину прикрытом одеялом. Его огромное тело опиралось на руку с выпуклыми буграми мускулов. Его глаза были похожи на глаза Василиска. Где-то в глубине ее сознания вертелись слова: «Василиск — огромная легендарная ящерица, взгляд которой смертелен». Точно. Ее озябшие босые ноги достигли темного и тихого торгового зала. Уличные фонари далеко впереди, видневшиеся через оконные стекла и сквозь завесу падающего снега, делали комнату похожей на подземелье гномов с длинными застывшими странными тенями. Ноги Эленор коснулись восхитительной мягкости восточного ковра, который лежал в том месте, где его раньше не было. Она споткнулась, схватилась за тростниковый подлокотник плетеного диванчика и, сориентировавшись, уныло подумала: «Это подойдет». Эленор на ощупь нашла сложенный плед, который среди других был уложен на специальной полке, обернула его вокруг себя и вытянулась на холодном сиденье софы, подложив голую руку под голову и подогнув колени, чтобы хоть немного согреться. Ее зубы стучали. Она сжала их и заставила себя закрыть глаза. Но не потому, что на них навернулись слезы. Слез не было. Ей было слишком больно, чтобы плакать. От пледа слегка пахло нафталином. Эленор почувствовала грубые стежки ткани там, где она касалась ее щеки. Ей до боли захотелось узнать, о чем думала женщина, ткавшая плед 100 лет назад. Времена меняются, а женское сердце остается прежним. Век меняется веком, а причина боли в женской душе по-прежнему зовется мужчина. «Что же ты сделал, Господи? Я надеюсь, что ты слушаешь. Я не жду, что ты изменишь что-нибудь, потому что я понимаю, что все это — часть твоего плана. Но все-таки ты поступил плохо, и мне верится, что тебе немного стыдно, и что ты протянешь нам руку помощи, чтобы хотя бы отчасти поправить дело. Но я думаю, что ты не можешь. В конце концов, ты ведь тоже мужчина». Из рабочей комнаты не доносилось ни звука, ни шороха. Она отчаянно попыталась заставить себя задуматься над тем, что ждет ее в холодном свете дня. Бумаги Мэтта, о которых он говорил, это, наверное, конверт, данный ей Мартой. И он сейчас лежит в ее сумке. Почему она не распечатала его? Но что случилось бы, если бы она распечатала его? Джилл Бонфорд здесь не хозяйка, это хорошо. И по поводу отношения Бентона к Джилл сомнений не возникает. Так что Тони напрасно расточал свой шарм, хотя ей думается, что особенно много он и не старался. Но что бы там ни происходило с Тони, его ожидает неприятный сюрприз. И не один. А вот она опять осталась без работы. Опять. Да еще этот псевдо-Пикассо. Она и представить себе не могла, что будет использовать его против Тони, чтобы получить работу. Слишком много она переняла от Джулии, чтобы опуститься до этого. Нет, Пикассо – это проблема только для Тони. И она существует у него уже некоторое время, подумала она без всякого сочувствия. А воспоминание о Тони в постели Джилл вернуло ее к тоскливым мыслям о теплом, жадном теле Бентона, прижавшегося к ней, и она заставила себя подавить это чувство, иначе, без всякого сомнения, она побежит назад в рабочую комнату, скажет все, что он хочет, сделает все, лишь бы вновь оказаться в его объятиях. Нет, надо держать себя в руках. Ее била дрожь от холода и от напряжения. Плетеный диванчик слегка потрескивал, и она до боли сжала челюсти, чтобы зубы не стучали. Внезапно она почувствовала легкое прикосновение к своим ногам. Это Томасин спрыгнул откуда-то сверху. Он переместился по ее скрюченному телу, прислонился своей мохнатой усатой мордочкой к ее щекам и вопросительно мяукнул. Она приподняла плед и пустила его под одеяло. Он прижался к ней, Эленор обняла его мягкое теплое тельце озябшими руками. Глухо, словно из далекого края, до нее донесся бой часов. Куранты на здании суда пробили 3. До утра оставалась целая вечность, если, конечно, утро настанет. Если ей удастся дожить до утра и не заработать двустороннее воспаление легких. Она поняла, что статистика смертности от разбитого сердца очень низка. Тут ей в нос ударил давно знакомый запах. Дым. Бентон курил. Значит, он тоже не спит. Помимо воли ей вспомнился другой день, другое место. Он возник перед ней и сказал: «Надо поговорить. Наденьте на себя побольше одежды». Но на этот раз не будет так. Он не придет. Теперь все изменилось. Он слишком туп, чтобы понять, что не прав. А она слишком горда, чтобы объясняться. Она должна быть гордой. Больше ей ничего не остается. Шаги. Он ходит туда-сюда. Отрывочные слова. Слова нетерпения. Пришел Чарли и попросился на улицу. Она четко представила себе эту картину и услышала ворчание: «Давай быстрее, черт возьми!» Опять хождение из угла в угол, и снова тишина. И тут у нее даже заболели уши от напряжения. И с внезапным гневом она спрятала голову под одеяло и прижалась щекой к кошачьему боку. «Господи! Она ведет себя, словно малый ребенок в ожидании Санта-Клауса!» Раздался звук открываемой двери, а затем она захлопнулась. Бентон ушел. Он действительно ушел. Эленор показала, что она слышит шум отъезжающего пикапа. Она была уверена, что это так, но уже не имело значения для нее. Больше не имело. Она снова осталась одна. Вот что было важно. Часы пробили 4. Затем 5. Ветер на улице утих, снег падал бесшумно, и ей казалось, что магазин похож на душную, облепленную тиной раковину. Эленор полностью была отрезана от остального мира, от людей, уютно прижавшихся к своим любимым в своих домах. А вот она скрючилась на неудобной кушетке в комнате, наполненной тенями, прижавшись к пящему коту весом в 20 фунтов. Но она этого не заслуживает. Нисколько не заслуживает. Она не сделала ничего плохого. Так куда же, черт возьми, подевались ее чувства собственного достоинства, ее гордость и стремление к независимости? Да к черту все это! Она пережила смерть Бобби и Джулии, и ей еще много предстоит пережить до конца своих дней. Нужно справиться с обстоятельствами еще раз. Эленор опустила босую ногу на холодную поверхность мягкой дорожки и встала. Обернувшись старым пледом и прижимая к себе пушистого томасина, Эленор прошлепала обратно в теплую, ярко освещенную рабочую комнату. Спальные мешки исчезли. Потрескавшийся деревянный пол был влажным в том месте, где стояли ботинки. В воздухе стоял запах табачного дыма, а пепельница была переполнена выкуренными, смятыми и раскрошенными сигаретами. Хорошо. Она знает, что Бентон ушел. Ушел от нее в такую минуту. Если допустить, что они снова встретятся, то как они будут разговаривать друг с другом? Какая там к черту может быть жизнь с мужчиной, который не в состоянии тебя выслушать? Ей это и не нужно. У нее и так уже достаточно проблем. Так что пусть Бентон сам разбирается со своими делами. Он может даже... И тут на ее губах заиграла ироничная усмешка. «Продать все Тонни, если, конечно, Тонни по-прежнему желает купить магазин». Эленор протянула руку за сумкой и стала в ней рыться, чтобы достать документы о партнерстве. Она оставила их на столе, и его удар не попадет в цель. Тут-то она и заметила конверт, лежащий рядом с Пикассо. Она взяла его, не в силах успокоить биение своего глупого сердца, и прочла. «Скажи своему дружку, что тот, кто делал копию, забыл о линии под подписью. На картине на даче линия была». Звук был очень похож на рыдание, сорвался с ее беспомощных губ. Томасин поднял голову с ее плеча и мяукнул. Понимая, что испугала его, Эленор заставила себя успокоиться. «Кофе. Надо сварить кофе и одеться. Около 7 придет Бен, и она скажет ему, что Бентон вернулся. Он будет счастлив. Жизнь продолжается». Порыв холодного воздуха почти ударил ее, словно взрыв. Эленор обернулась, запахнув плед. Дверь открылась, и в комнату влетели хлопья снега. На пороге стоял Бентон с Сен-Бернаром. В тот же миг Томасин превратился из сонного кота в бесстрашного воина. Единственное усилие мускулов под атласной шкуркой, он сорвался с колен Эленор, вспрыгнул на стол, а затем элегантной параболой переместился на верхушку буфета, где сгруппировался, выгнул спину и зашипел, словно резиновый шар, из которого выпускают воздух. Чарли в ответ оглянулся на черно-белый холод раннего утра перед рассветом и решил выбрать меньшее из зол. Держась поближе к противоположной стене, кося осторожным глазом, он обошел маленькую кладовую и исчез. Донеслись хруст снега и собачий вздох. Томасин на буфете тоже расслабился, обернул себя пушистым хвостом и снова заснул. Ни Эленор, ни Бентон не обратили ни малейшего внимания на поведение животных. Эленор, как статуя, с всклоченными седыми волосами, дважды обернутая старым пледом, не двигалась, только смотрела. Бентон открыл облепленную снегом дверь, хлопнул ею снова, повернулся и прислонился к косяку, скрестив руки на груди, стоя в своей излюбленной позе. И, по крайней мере, 30 секунд стояла тишина. Целую вечность. Сам Бентон был похож на снеговика. Его толстые штаны от колен до шнурков на ботинках были облеплены снегом. Маленькие сугробы красовались на его плечах и на фермерской шляпе. На пол струились веселые ручейки талой воды, сбегая по его волосам, на плечи и спину. Усталое и мрачное лицо покрывало щетина. Он спокойно сказал: «Я вышел, и попытался напомнить себе, что живу в 20 веке.